Да, это самое сложное препятствие, с которым мы столкнулись на земле, признался Карелен. Но ведь вы поверили, что в остальном мы действуем разумно? Так могли бы уже поверить и в этом? Я-то вам верю, сказал Стормгрен. Но ни Уэйнрайт, ни его сторонники не верят. И можно ли их осуждать, если ваше нежелание показаться людям, они толкуют в другую дурную сторону? Короткое молчание. Потом до Стормгрена донесся слабый звук. Может быть, скрип? Словно бы Карелен шевельнулся на стуле. Вы ведь понимаете, почему Уэйнрайт и ему подобные меня боятся, так? Спросил он. Голос его звучал теперь мрачно, будто раскатились по сводам собора звуки исполинского органа. Такие люди есть в вашем мире среди поборников любой религии. Они понимают, что мы — носители разума и знаний, и как они там не преданы своим верованиям, а все-таки боятся, что мы свергнем их богов. Не обязательно с умыслом, нет, способом более тонким. Знание может погубить религию, и не отвергая ее догматы, а попросту не придавая им значения. Как я понимаю, никто никогда не доказывал, что Зевс или Тор не существуют, однако им теперь почти никто и не поклоняется. Вот и разные Уэйнрайты боятся, что нам известна правда о происхождении их веры. Они спрашивают себя, давно ли мы наблюдаем человечество. Видели ли мы, как Магомед бежал из Мекки, как Моисей провозгласил иудеям их законы? Быть может, мы знаем, сколько лжи в их священных историях? А вы и в самом деле это знаете? Чуть слышно, скорее себя, чем Карелена, спросил Тормгрен. Вот чего они страшатся, Рики, хоть ни за что в этом не признают. Право же нам не доставляет удовольствия разрушать верование людей. Но ведь не могут быть истинными все религии, все до единой. Уэйнрайты это понимают. Рано или поздно человек неминуемо узнает правду. Но время еще не пришло. А что мы не показываемся вам на глаза? Да, согласен. Это сильно осложняет нашу работу. Но раскрыть секрет мы не вправе. Не меньше вашего я жалею о необходимости что-то скрывать, но на это есть веские причины. Все же я попытаюсь обратиться к тем, кто стоит выше меня. Пожалуй, их ответ удовлетворит вас, а может быть и успокоит Лигу. А теперь давайте вернемся к нашим текущим делам и возобновим запись. Ну как? — жадно спросил Ван Риберг. — Удалось вам чего-нибудь добиться? — Сам не пойму, — устало сказал Стормгрен, швырнул на стол пачку бумаг и почти упал в кресло. Теперь Карелен совещается со своим начальством. Уж не знаю, кому и чему он там подчиняется. Мне он ничего не обещал. — Послушайте, — вдруг сказал Ван Риберг. Я сейчас подумал, почему, собственно, мы должны верить, что над Кареленом кто-то стоит? Может, этих сверхправителей, как мы их называем, больше нигде и нет, кроме тех, что тут над землей, в кораблях? Может, им больше некуда деться, а они это от нас скрывают? Остроумно, — усмехнулся Стормгрен. Только ваша теория отнюдь не согласуется с тем немногим, что я знаю. Как будто все-таки знаю о Карелене. А что же вы о нем знаете? Ну, он не раз упоминал, что его обязанности здесь временные и мешают вернуться к его главной работе. Она, по-моему, как-то связана с математикой. Однажды я привел ему слова историка Актона о том, что власть развращает, а власть безграничная и развращает безгранично. Хотел посмотреть, как он к этому отнесется. Он засмеялся, смех у него оглушительный, и сказал, что ему эта опасность не грозит. Во-первых, мол, Чем раньше я закончу тут работу, тем скорее смогу вернуться домой. Это за много световых лет отсюда. А во-вторых, моя власть отнюдь не безгранична. Я всего лишь попечитель.